Глава 12. Экскурсия в масштабах планеты. Источник огня нашелся очень быстро. Оказывается, долину гейзеров света мило дополнил вулкан. Именно там обнаружились огоньки, летающие рядом с жерлом вулкана, немного агрессивные с виду. Пришлось повозиться, чтобы призвать хоть кого-то. Я, признаюсь, сильно разочаровалась, проведя ритуал слияния с маленьким огоньком. Это чудо сильно отличалось от предыдущих элементалей. Не имело ни лица, ни даже малейших зачатков разума. Только уверенность Коши, что искорка этой элементали огня, обнадеживала. В остальном — ерундень какая-то. Одно меня радовало. Теперь я своеобразным образом помогла себе хоть немного с магией. Осталось лишь понять принцип управления магией. С дозировкой и мысленным посылом, благодаря элементалям, проблем у меня никогда не будет, ну, кроме воздушной стихии. Тут только самой учиться, раз я практиковать эту силу стала раньше знакомства с элементалем. Но кто боится? Половина магов, даже большая их часть, так живут. Справлюсь и я. К тому же, такая возня со стихией воздуха поможет мне справиться с этим самым принципом работы. Когда мы покинули рудники, оставив гейзеры света и дремлющий вулкан позади, кошмарик трансформировался в байк. «Садись, прокатимся. Спешить все равно теперь некуда. Обучение не займет больше месяца. Можно немного проветриться и посмотреть этот мир, если хочешь, конечно». Я без разговоров сменила влажный от пота сарафан на свою чистенькую форму, уложила его и свои сумки в багажник и запрыгнула на байк с шальной улыбкой на лице. Коша рыкнул, заводя мотор. «Готово? Предлагаю начать со светлого города. Невидимость на нас накину». «Ты и такое можешь?» — восхитилась я. «Ты тоже», — хмыкнул Коша, срываясь с места. «Так, день только начался. Едой теперь можно не заморачиваться, ты прекрасно справишься без нее». Я согласно кивнула. «Но если даже захочу, Эсвель сунула в мою сумку провизию. Я видела хлеб и сыр». «Отлично. А я в навигационную базу внес все сведения с карт Игона, так что с ориентацией на местности тоже проблем не будет. Если сведения по координатам землевиков точны...» «На месте разберемся. Погнали!» Коша ускорился. Почувствовать знакомую скорость было невероятно приятно и в то же время чуточку грустно. Я уже смирилась с тем, что Земля — не мой мир, что планета людей стала просто той пещерой, где меня укрывали все это время родители. Только вот от чего? Почему они сбежали? И самое главное, от кого?» Все эти вопросы я хоть и придерживала до последнего ввиду быстрого хода событий, который запустил сам факт моей смерти, однако дальше не думать о самом главном было бы странно. И обидно, что фамильяр ничего не знал о деталях моей жизни, которая в итоге оказалась фальшивкой. Только дух-хранитель мог ответить на мои вопросы, но его нет. Нидхайя обещал ждать меня после возвращения в мир живых, хоть я и слабо понимаю, как могу сейчас быть лишь духом. Тело же есть, и оно вроде как мое, только бессмертное. «Сплошная дичь», — пробормотала в сердцах. «Воспринимай это как аксиому», — посоветовал Коша, опять пользуясь нашей связью. «Не загоняйся. Просто оно так, и все. Магия существует. Естественно то, что она тянет за собой целый вагон небылиц. Если ты веришь в Бога, то странно будет, если ты вдруг начнешь отрицать дьявола. Белое и черное неразделимо. Даже в молитвах есть строчка о лукавом. Тут также. Есть магия, есть стихии, есть разные расы и есть те, кто эти расы создал. Чем старее мир, тем бесчувственнее бессмертные. Это тоже объяснимо. Я тебе уже говорил, к чему ведет притупление всех эмоций. В природе должен быть баланс. Вот поэтому бессмертные, имея огромную силу, просто не желают ее применять, снисходительно наблюдая за своими созданиями. Почему? Да потому что эти создания сами создают себе проблемы. Им дали жизнь, дали право выбора. С какой стати эстет срываться и подтирать за каждым таким умником зад? Коша распалился, открывая мне глаза на некоторые моменты, о которых я даже задумываться не планировала. Был смысл в этих словах. Я даже кивнула, видя в этом какую-то извращенную правильность. Папа всегда говорил, что все, не познавшие зла, проходят мимо добра без каких-либо сожалений. Не переживай так, Руся. Как только ты попадешь в свой мир, Нидхайя расскажет тебе все. У меня внутри все сжалось. Вспомнила, что фамильяр помогает мне только в период миссии. Риэль не всесильный демиург. Он не сможет привязать душу из своего пантеона в закрытый магический мир. А я так уже к Коше прикипела. Байк остановился и заглох. «Руся, не грусти. Все будет хорошо. Даже в мире мертвых душа имеет право выбора, а там посмотрим». Прозвучало очень загадочно и очень обнадеживающе, но продолжать развивать эту тему я поостереглась. Все обещания вилами по воде. Только после перехода будет понятно, чего стоят громкие слова высших о выборе. Мне только и остается надеяться, что слово высших тверже слов представителей власти смертных, в мире которых я все это время росла. Чтобы не усугублять, сама завела байк. «Поехали. Ты обещал мне экскурсию». Коша хмыкнул, но послушно рванул вперед, поняв меня без слов. Первой остановкой стала околица высокого белоснежного города. Столица светлых стихийников — Антин. Мне хотелось, конечно, разглядеть его поближе, но я не решилась. Во-первых, экскурсия только началась, а во-вторых, стихийники заметят странного наездника и диковинного зверя, а некоторые и вспомнят. Мне это не надо. Так что я просто поглазела на белые камни городских стен, крепкие ворота и ров с необычной водой молочного цвета, и после этого поехала дальше. А дальше было и подножие горы, на верхушке которой жили воинственные воздушники, и долина рек, на высоких пригорках которой шумным потоком стремились вниз водопады. Понравилась, к моему удивлению, территория огневиков. Она, слава богу, не напоминала вулканические источники духов огня. Всего лишь еще один город, но он так походил на обычный городок из район-центра. Каменные высокие дома, стальные заборы, никакой стены. Обычное поселение современного типа. Да, здания невысотные, максимум пара этажей. Но кто сказал, что мегаполисы — это эталон? Там, где люди задыхаются от тесноты, эталона быть не может. А вот каменные и добротные особняки — это как минимум красиво. Мы так катались до вечера. Я видела территории почти всех шести стихийников. Не хватало для полного счастья только империи темных. Устала уже. И пусть Коша говорил, что требования организма притупляются, а я знатно проголодалась, когда пришло время для нашей последней стоянки. Спрыгнув с байка, осмотрелась. Впереди раскинулся высокий густой лес. Его деревья имели необычную форму. Белые стволы, точно из молочного стекла, а кроны — будто кудри Мериды из диснеевского мультфильма. Не рыжие, а кудрявые, если так можно выразиться, в отношении ветвей высоких магических деревьев. В плане же цвета колорита лесному массиву хватало. Тут были и зеленые, и синие, и красные, и даже фиолетовые деревья. А лесной запах — что-то невероятное. Я с восхищением присвистнула. «Где мы?» «Это самый древний лес Лурина». Халимион. Переводится как «алмазная роса». «Ух ты, красиво! Чей он?» «Общий. Из сведений, которыми меня наделил Риэль, Халимион остался единственной территорией, где стихийники боятся устраивать грызню». Я подошла ближе к хрустальному деревцу красного цвета и вытянула дрожащую руку. «Да», — прошептал едва слышно, — «ругаться здесь кощунство». Пальцы коснулись ствола, и я вздрогнула, ощутив теплоту. Казалось, что я трогаю не просто растение, а разумное существо. От этого даже стыдно стало. Я одернула руку, мысленно извиняясь за свою бестактность. «Хорошо». Сглотнув, уставилась на Кошу. Фамильяр к этому времени принял облик стальной пантеры. Я моргнула и поняла. «Мы не будем возвращаться на территорию воздушников. Останемся здесь. Коша — это самое то. Ни один идиот не рискнет идти против богини и установленного перемирия в Халимионе. Я права?» «Хм, смысл в этом есть. Только ты говорила о храме. Да и позволь тебе напомнить, стихия воздуха у тебя в полном раздрае. Мы именно для этого собирались в храм воздушников». «Я верю Игону. Воздушники заносчивы. Не хочу целый месяц терпеть их лживые улыбки». «А храм?» Я с надеждой посмотрела вглубь леса. «Если Халимион не будет против, мы с тобой построим свой храм. Ты же не мог не заметить, что Лурин довольно примитивен в своем развитии. Думаю, книги воздушников ничем тебя не удивят. У тебя хватит знаний, чтобы обучить меня основам владения стихией. Остальное я почерпну из связей с другими элементалями». «Согласен». Коша кивнул лоснящейся головой. «Очень разумно. Даже если и не хватит, я могу в любой момент обратиться с Авой и притащить тебе пару учебников». «Коша». Засмеявшись, присела рядом с пантерой и обняла ее за шею. «Ты чудо!» «Давай уже спрашивай разрешение у духа Халимиона. Откуда только узнала, что лес живой?» Я поднялась на ноги и подошла к красному деревцу с улыбкой на губах. «Тут и знать не надо. Дух витает здесь повсюду. Здесь нет зла, значит, хозяин очень хороший и строгий. А еще он со мной заговорил». Коша ничего не ответил. Я обернулась и с удивлением моргнула. Позади не было ни фамильяра, ни луга. Я оказалась в окружении белеющих в серых сумерках деревьев. «Коша?» Вопрос получилось задать таким страшным голосом, что я сама себя перекошмарила. Хриплый, каркающий шепот. Ну его нафиг. Сглотнув, глубоко вздохнула и расправила плечи. «Зачем бояться? Халимион пошел на контакт. Разве не этого я добивалась?» Оглядевшись, поняла, что красного дерева, которое полюбилось мне по непонятной причине, нет. Зато была дорожка, петлявшая между деревьями красивыми зигзагами. Священная роща. Наверное, именно так она должна выглядеть. Я ступила на дорожку, чувствуя, что готова столкнуться с тем, что меня ждет в ее конце. Идти пришлось недолго, но и быстрым мой путь не назвать. Я осторожно шла, стараясь не повредить ни веточки, ни травинки. Раз уж я имею дело с каким-то древним практически реликтом, это было бы слишком опрометчиво. Закралась мысль, что именно этот лес я могу использовать как основу в будущем магическом договоре. Обмануть священную рощу, которая образовалась, как Коша скомканно объяснил, самостоятельно и из остаточной силы ушедших демиургов, на такое никто не решится. Это будет настоящее святотатство. Если это место предать, осквернение самой сути стихийников не заставит себя ждать. Тут даже в летописи не надо заглядывать. Сам Халимион всем своим видом намекает на это. Именно по этой причине стихийники так боятся прихватизировать эту часть Лурина. Дорожка резко оборвалась. Я вскинула голову и охнула. То красное невысокое деревце показалось мне прекрасным. Ха! Оно было лишь маленьким аналогом раскидистого исполина, перед которым даже моя бессмертность сейчас трепетала. Длинный, по 3 метра ствол, раскидистая крона, несколькими кудрявыми ветками касающиеся земли и алый цвет, светящийся силой из каждого листочка, будто мерцающая звезда. Я дрогнула и опустилась на одно колено, чувствуя эту силу. «Не знаю, как к тебе обращаться». Ветер прошелестел рядом с лицом. «Называй дерево, дитя». Диковато было в новой роли. При всей моей странности я еще не разговаривала с деревьями, поэтому легкий страх имел место быть на 100%. Тихий смех «дерево» вообще нокаутировал мое восприятие. «Не бойся меня, дитя. Я знаю, зачем ты здесь. Сила, породившая меня, дает мне власть видеть сущность многих. Ты чистая. Я помогу тебе, хоть и не одобряю бессмертных». «Я не совсем бессмертная. Почему-то очень захотелось, чтобы меня именно одобряли и вообще не ставили в один ряд с бессмертными, которые приходят в созданные ими миры, чтобы встряхнуться и почувствовать себя живыми. Понимаете?» Я рассказала все, без утайки. От начала и до конца, начиная с пропажи родителей, смерти, перемещением в чертоги мертвых и договором, которым меня обременили. Мысли по успешному завершению первого задания, которые заключались в подписании магического контракта, тоже не утаила. Дерево оказалось очень внимательным слушателем. Только иногда вздыхало тяжко. Один раз даже пробормотало что-то непонятное. Я не видела лица существа. Мне повезло куда меньше индианки Покахонтас. Да только все равно эмоции древнего, как сам мир существа, чувствовались безусловно, на подсознательном уровне. Дерево сочувствовало мне, прониклось моим рассказом. Оттого я не сильно удивилась, когда существо пообещало: «Я помогу тебе. Вложу часть силы демиургов в твой магический контракт. А это не навредит тебе и роще, если совсем чуть-чуть. Увы, я всего лишь сосуд. Восполнению благодать демиургов не подлежит. Но ты не волнуйся. Со мной все будет в порядке. Я продолжу существовать и даже смогу обеспечить этим вливанием силы ту сторону, которую вы, люди, называете наказанием. Магическая связь должна иметь эту сторону. Без нее никак. Кто нарушит договор, будет страшно проклят». «Не жалей таких. Никогда. Я не жалею. Только поэтому мой дом еще не осквернен». Дерево засмеялось каркающим смехом. Ветки плети угрожающе засвистели на высоте. Я еле удержалась, чтобы не сжаться в комок. Наказание от этого существа страшило даже меня, а я, на секундочку напомню, вообще-то пока бессмертная. Хорошо, что оно... он... Короче, хорошо, что дерево на моей стороне. Рад, что тебя прислали, но сочувствую твоей смерти. Не пойми неправильно. Что ты, я все понимаю. Это пока стихийники-маги страшатся сюда нос сказать. Бойня светлых и темных помогла бы победившей стороне расхрабриться так, что в их дурные головы пришла мысль освоения твоих территорий. На самом деле я не против освоения. В плане пусть приходят гости, общаются со мной, возможно, даже дружат, но только не такие, которые, осмелев, начнут рубить моих детей и копаться в недрах леса. Да, мои земли богаты, но они мои. Согласна. Я улыбнулась. Дерево перевело дух, зашелестев самим ветерком. Именно поэтому я даю добро создать... Нет, не храм. Святилище. Не нужны мне здесь жрецы или жрицы. Пусть будет обычная молельня, место, где можно посидеть, подумать и заглянуть в себя. Моя улыбка стала шире. Очень хорошая идея. Можно вырастить беседку. В сочетании с красотой твоего леса получится что-то невероятное, как в фильмах об эльфах. Но большой дом тоже не помешает. Красивый, утонченный. Это нужно для того, чтобы желающий подумать мог рассчитывать на время. Думать быстро, чтобы к вечеру свалить в закат, это угнетает. Нет. никаких домов в моем лесу не будет. Если так хочешь организовать комфорт моим будущим гостям, строй дом у чертогов леса. Хоть гостиницу выращивай. Я даже помогу, ведь стихия земли — моя вотчина. Об одном хочу предупредить. Войти в святилище смогут не все. Черные душой останутся за порогом моего дома. А если будут упорно лезть, затеряются в дебрях леса. Донеси это до сознания всех магов. Я почтительно кивнула. Дерево имело на это право. Я бы тоже мало радовалась, если бы по моему дому шатались воры, насильники и убийцы, ищущие вариант, чтобы замолить свои грехи. На земле это прокатывало, тут без вариантов. На то мы порешили. Я пообещала прийти уже завтра утром, чтобы начать возводить беседку святилища. В общем и целом, экскурсия удалась на славу. Я нашла нового товарища, готового помочь с моей миссией, и окончательно скорректировала план действий.